Астбери Холл, июль 2011. Глава 45. Когда Мейбл замолчала, Ари понял, что плачет. Завершив рассказ, старушка долго смотрела в темнеющее окно. «Уму непостижимо», — наконец хрипло проговорил Ари, чтобы родная мать оставила сына умирать без помощи. Невозможно поверить. «Да», — согласилась Мейбл, «когда отец пришел домой и сказал маме, что лорд Асбери скончался у него на руках, а Мо похитили, она тоже не поверила, подумала, что он напился». Неужели Мот желала смерти собственному сыну? По словам отца, помощь пришла только через 2 часа. Он тихонько уехал, никому ничего не сказав, иначе леди Мот расправилась бы и с ним. Эта ужасная история давлела над моими родителями всю оставшуюся жизнь, — добавила Мейбл. Еще бы хранить такую страшную тайну. А у вас есть предположение, куда доктор Трифузис отвез Мо? Если верить отцу, в какой-то лондонский приют. Странно, что Мот не утопила его на месте, — заметил Ари. Отец считал, что она бы так и сделала, если бы не доктор. Ну, хоть какая-то от него польза, — вздохнул Ари. «Господин Малик, вы должны отдавать себе отчет. В те времена местное дворянство имело полную власть над своими служащими. Никто бы не посмел ослушаться приказа. У доктора Трифузиса не было выбора. Он знал, что леди Мот его уничтожит. И он подписал свидетельство о смерти, которое Селина передала Анахете через Индиру, совершив, насколько я понимаю, уголовно наказуемый поступок. А кто мог уличить доктора во лжи, кроме моего бедного папочки? Пожала плечами Мейбл. После этого мама отказывалась работать в Асбери-Холле, даже когда я выросла. Им следовало вообще уехать отсюда, но это было не так легко. Раздался стук в дверь. «Простите, что прерываю, но уже поздно», — сказала сиделка, вкатывая в комнату инвалидную коляску. «Вы можете переутомиться, Мейбл? Не хотите продолжить беседу завтра, господин Малик?» Она усадила свою подопечную в коляску. «Хорошо», — ответила Мейбл. «Хотя мы, в общем-то, уже закончили. Пожалуйста, не забывайте о своем обещании хранить тайну». «Не забуду», — ответил Ари. «Даже не знаю, как вас благодарить». «Я подумала, что так будет лучше. Хоть что-то исправить. Доброй ночи, господин Малик. Загляните ко мне попрощаться перед отъездом. А может, и поговорить о более счастливых временах». «Обязательно». Ари встал и пошел к двери, и тут его осенило. «А вы вообще можете ходить, Мейбл?» «Нет, все из-за проклятого артрита. Без кресла я теперь никуда. Порой лорд Энтони помогает спустить меня вниз, и Вики катает меня по саду, чтобы я могла подышать воздухом», — улыбнулась женщина. «А вот мои серые клеточки еще работают. Правда, Вики?» «Да, Мейбл», — ответила сиделка и добавила уже для Ари. «У нее светлая голова». «Охотно верю. Доброй ночи». Ари закрыл за собой дверь и пошел вниз. Значит, прабабушка все-таки была права. Хотя кто знает, что случилось с Мо после того, как его увезли из Девона. А может, кто-то и знает. Например, экономка. Ари смущала высказанное миссис Треветон предположение, что в спальню Ребекки заходила по ночам Мейбл. Как она могла бродить по дому ночью, если передвигается только на инвалидной коляске? Что же касается ее слабоумия, Ари не встречал столь трезвомыслящей старушки со времен Анахиты. Миссис Треветон явно лгала. Вот только зачем? Ребекке опять снилось пение, аромат цветочного парфюма и бегство из Асбери, с его многочисленными опасностями. Она вздрогнула и проснулась. Перед глазами стояла мутная пелена. Хотела протереть глаза, однако не могла пошевелить руками. Те были связаны за спиной, затекли и болели. Комнату, как и в предыдущей ночи, наполнял аромат духов. В полутьме маячила неясная женская фигура. «Я сплю», — подумала она. «Проснусь, и вся эта чушь исчезнет». Полежав несколько минут, Ребекка поняла, что не спит, и вновь заставила себя открыть глаза. К счастью, зрение прояснилось, и она увидела спину женщины, той самой, которая позапрошлой ночью расчесывала волосы перед зеркалом. Наклонив голову, Ребекка поняла, что сидит со связанными руками и ногами на стуле с высокой спинкой. Голова раскалывалась от боли. Она изо всех сил попыталась собраться с мыслями и понять, где находится. Комната ничем не напоминала спальню в Астбери-Холле. Мозаичными картинками стала возвращаться память. Безумное предложение Энтони. Его неожиданно агрессивный поцелуй, бегство, поиски съемочной группы на пустоши, тряпка на лице и темнота. Ребекка вновь открыла глаза, стараясь дышать глубже. Чем больше кислорода попадет в организм, тем скорее очистится мозг от той гадости, с помощью которой ее усыпили. Фигура за туалетным столиком, широкоплечья и крепкая, явно не могла принадлежать хрупкой 90-летней старушке. Опустив взгляд, Ребекка обнаружила, что вместо джинсов на ней теперь длинное шелковое платье. Ее переодели, пока она находилась в бессознательном состоянии. Девушку охватил животный страх. В висках застучал, из груди вырвался тяжелый вздох. «Я знаю, что ты проснулась, у тебя веки дергаются!» Послышался звенящий смех. «Не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого, честное слово. Кстати, меня зовут Алиса. Помнишь Алису в Стране чудес?» Собравшись с духом, Ребекка подняла глаза и увидела, что Алиса повернула голову. У нее перехватило дыхание от ужаса, потому что ни разу в жизни она не видела столь омерзительной пародии на женщину. Длинные светлые волосы обрамляли лицо с небрежно нанесенным толстым слоем тонального крема. Небесно-голубые тени, накладные ресницы, жирно намазанные тушью, неровно подведенные черным лайнером глаза, в трещинке стареющей кожи губ забилась ярко-красная помада, а на каждой щеке рдело пятно румян. «Ну, что скажешь?» — ухмыльнулось чудовище, кокетливо поправив волосы. «Разве я страшная?» «Нет», — одними губами произнесла Ребекка. «Извини, пришлось пойти на такие меры, чтобы ты осталась со мной. Надеюсь, ты понимаешь, тебе не следовало уезжать, ведь ты моя новая подруга». Ребекка понимала, надо соглашаться с Алисой, пока она не выяснит, что происходит, и окончательно не придет в себя. «Бедняжка, ты такая бледненькая. Я спущусь в кухню и сделаю тебе чашку чаю». Девушка кивнула. «Почему ты не отвечаешь? Мамочка всегда говорила, что это невежливо». «Да, спасибо», — выдавила из себя Ребекка. «Так-то лучше». Алиса встала и выяснила, что она очень высокая. На похитительнице было старинное шелковое платье, из-под которого торчали огромные ноги в шелковых чулках. «Господи, Боже!» Оставшись одна, Ребекка огляделась по сторонам. Незнакомая спальня, старомодная металлическая кровать, накрыта стеганым покрывалом, занавеси с выцветшим цветочным рисунком задернуты, на мраморном туалетном столике в беспорядке валяются косметические принадлежности и стоит открытый флакон духов, тех самых, что в комнате валит. «Думай, Ребекка, думай, чего от нее хотят? Кто такая Алиса?» За дверью послышались шаги. «Вот, я сделала тебе вкусный чаек. Сейчас развяжу тебя, чтобы ты могла выпить». Алиса поставила на туалетный столик две чашки, расплескав при этом большую часть их содержимого. Подошла к Ребекке сзади и освободила руки, а затем наклонилась, чтобы развязать ноги. «Надеюсь, тебе не больно. Я просто боялась, что ты упадешь со стула во сне. Я завязала шелковым шарфом, чтобы не натерла. Но вот так лучше, правда?» Когда Алиса подняла глаза в ожидании ответа, Ребекка наконец поняла, кто это. «На ловца и зверь бежит», — подумал Ларри, встретив в коридоре миссис Треватон. «Вы не видели Ребекку?» — спросила экономка. «Я думала, она ужинала с лордом Энтони». «Да, а после ужина пропала. В ее комнате ни вещей, ни чемодана». «Правда?» — нахмурился Ларри. «Наверное, решила все-таки переехать в гостиницу». Бедняжка была очень напугана. «Да, мне это тоже приходило в голову», — ответила миссис Треватон. «Только почему она не попросила вас ее отвезти?» «Наверное, попросила лорда Энтони, раз они ужинали вместе». «После ужина он всегда уходит к себе. Его нельзя беспокоить». Ари видел, что миссис Треватон не на шутку взволнована. «Может быть, по такому случаю вы сделаете исключение? Пойду спрошу у него». «Уверена, что в этом нет необходимости», — заявила миссис Треватон. «Лучше я позвоню Стиву. Наверняка ему что-то известно. Он уже должен вернуться в гостиницу». «Согласен», — кивнул Ари. Экономка направилась в кабинет, а Ари зашел в комнату Ребекки. Там действительно было пусто. Тогда он спустился вслед за миссис Треватон, чтобы узнать, нет ли вестей от администратора. «Боюсь, он ничего не знает», — мрачно сказала экономка. «Тогда дайте мне телефонный справочник. Я обзвоню ближайшие гостиницы». Четверть часа спустя Ари покончил с гостиницами в радиусе 20 миль, позвонил Стив, которому пришла в голову такая же мысль, и сообщил об аналогичном результате. Ари взволнованно мерил шагами кабинет. Если бы Ребекка решила перебраться в гостиницу, она бы оставила записку или предупредила бы миссис Треватон. Кроме того, кто ее отвез? К Грэму она не обращалась. Вызвала такси. «Ну что?» В кабинет вошла миссис Треватон. «Ничего, как сквозь землю провалилась. Боюсь, что придется все-таки спросить у лорда Энтони. Он видел ее последним». «Во время ужина лорд Асбери попросил их не беспокоить», — вдруг вспомнила миссис Треватон. «Вам это показалось необычным?» «Ну, не знаю», — вздохнула экономка. «Трудно понять, что его светлости на уме». «Где его спальня?» — решительным тоном спросил Ари, направляясь к лестнице. «Если вы не скажете, я переверну этот чертов склеп вверх дном». «Ладно, ладно, я проведу вас», — срывающимся голосом воскликнула миссис-экономка. Пройдя по коридору с противоположной стороны от главной лестницы, миссис Треватон миновала несколько дверей и остановилась в самом конце. «Вот его апартаменты, пожалуйста. Подождите в коридоре, а я постучусь. Не хочу, чтобы он вас увидел, когда откроет дверь. Он очень не любит, когда его беспокоят среди ночи. И моя работа — обеспечить ему покой». Ари отступил назад, экономка тихонько постучала. «Ваша светлость», — сказала она, — «простите за беспокойство, но у меня срочное дело». Ответа не последовало. «Наверное, спит», — прошептала миссис Треватон, опасливо поглядывая на Ари. «Попробую еще раз. Ваша светлость». «Зайдите в комнату и разбудите его», — приказал Ари. Миссис Треватон испуганно замерла. «Я не могу войти в комнату без разрешения». «Вы не понимаете, что у нас возникли чрезвычайные обстоятельства. Тогда я сам пойду». Ари шагнул к двери, и экономка боязливо нажала на ручку. «Ждите здесь», — велела миссис Треватон, входя в комнату и закрывая за собой дверь. «Его там нет», — сообщила она, появившись через несколько секунд. Ари недоверчиво посмотрел на нее. «Молодой человек, исчезновение Ребекки беспокоит меня не меньше, чем вас. Между прочим, его светлость любит ночные прогулки». «И где он обычно прогуливается?» «Ну, где-то здесь, на территории поместья». У Ари лопнуло терпение. «Миссис Треватон, уже далеко за полночь. Ребекка пропала, и Энтони, как выяснилось, тоже. Я звоню в полицию». Экономка посмотрела на него с ужасом. «Пожалуйста, не надо. Я уверена, с девушкой все в порядке. Просто гуляет его светлостью». «По-моему, вы что-то скрываете. Я недавно беседовал с вашей матерью, которая, как вы утверждали, имеет привычку ночами бродить по дому. Она лично сообщила мне, что не в состоянии передвигаться без инвалидной коляски. В ту ночь Ребекка видела кого-то другого, не так ли? Вы лгали, миссис Треватон. Даю вам ровно 30 секунд. Если вы не скажете, где я могу найти лорда Энтони, я вызываю полицию». Ари быстро спустился по лестнице и вошел в кабинет. Миссис Треватон вбежала вслед за ним и, тяжело дыша, смотрела, как Ари снимает трубку. Еще несколько секунд, и женщина сдалась. «Пожалуйста, остановитесь!» Сдавленно пробормотала она и в слезах упала в кресло. «Знала ведь, что нарушение распорядка не приведет ни к чему хорошему. Пока все было тихо и спокойно, мы справлялись. Я должна была предусмотреть». «Скажите мне, где они? И мы уладим все без полиции». «Нам понадобится машина.